Заключение. Мир экосистем создает множество возможностей. Больше игр, в которые можно вступать, больше способов сотрудничества, больше выигрышных позиций и для лидеров, и для последователей. Это изобилие, однако, сопровождается и проблемами. Большим динамизмом, большей сложностью, большим количеством дорог, которые никуда не ведут. Отправной точкой нашего путешествия стало понимание, что разница между успехом и неудачей теперь уже не столь проста, как разница между победой и поражением. В нынешнем непростом мире выбор игры, в которой вы играете, оказывается даже важнее, чем эффективность ваших конкурентных мер, потому что выиграть не в той игре – это все равно, что проиграть. И наоборот. Сделавшие мудрый выбор и нашедшие способ изменить игру получают огромное конкурентное преимущество. Я надеюсь, что эта книга поможет вам лучше сориентироваться во все более интересном, но сложном ландшафте. К сожалению, я не могу подарить вам удачу. Но вместо этого могу пожелать, чтобы идеи, почерпнутые в книге, помогли создать стратегии, которые снизят потребность в удаче и придадут уверенности, что, распознав действительно удачные условия, вы сможете удвоить свои ставки.